Глава 19. День уверенно клонился к закату. Первые лоты второго дня уже давно проданы. В комнате, куда меня привели, чтобы я ждала своей очереди, осталось всего несколько девушек. Невероятно красивая чернобровая юная прелестница из Кахета и молодая симпатичная женщина из Лантара, которая уже 5 лет в рабстве в Кахете. Это уже третьи ее торги. Первый хозяин, когда узнал, что я колдунья, очень сильно обрадовался. Думал, я ему сейчас таких же девочек нарожаю и живучих сильных мальчиков. Кстати, ты знала, что в Кахете колдуньи в первую очередь ценят именно за то, что они рожают таких мальчиков? Сильных, выносливых, с более активной регенерацией и обостренной интуицией. Внезапно спросила меня Грая после того, как начала о себе рассказывать. Я ошарашенно помотала головой. «Теперь знаешь». Невесело усмехнулась она. «С тебя тоже вериги не снимут, чтобы не наделала глупостей. Только детей рожать будут требовать. А твоя красивая внешность — приятный бонус. Я вот не красавица, но продадут меня не сильно дешевле, чем тебя. Только шишем, а не детей». Девушка зло усмехнулась и скосила взгляд на охранников, застывших у двери. «Ни первый, ни второй хозяин никого от меня не дождались. Меня долго обследовали. Оказалось, несовместимость. Бывает и такое». На ее лице снова проскользнула злая горькая усмешка, и я поняла, что и с блокираторами силы колдуньи могут защититься от нежелательной беременности. У меня даже голова слегка закружилась от облегчения. Конечно, Грая сейчас ничего мне подробно не объяснит, но уже одно то, что такая возможность есть, грело душу. Если смогла она, смогу и я. Детей я хотела, очень, но не от неприятного мне мужика. Все еще не верила, что моя жизнь тут предопределена. Неужели я попала в другой мир, чтобы застрять в гареме? Может, попробовать все-таки сбежать? Я с тоской посмотрела на двери, на охранников со странными загнутыми мечами в ножнах. В моем мире такие, кажется, называются итаганами. Бежать сейчас — глупость, но так бездарно прохлопать свою вторую жизнь не хотелось доколик. Конечно, живут и в гаремах, и неплохо живут и развлекаются интригами и заговорами. Но это все не мое, совсем не мое. Мне нужен мой генерал, уже привычная крепость, мои домочадцы, немногочисленные, но настоящие подруги и друзья, да даже беспризорники в городе, которых обязательно нужно вытаскивать из их болота. Я хочу туда. В гареме жизнь не для меня. Постепенно из комнаты на торги ушли и темнобровая красавица, и колдунья Грая. Наконец пришло и мое время. Меня провели по короткому коридору в другую небольшую комнату, где уже ожидал главный евнух. Он пристально оглядел меня с ног до головы и удовлетворенно кивнул. «А как тут не кивнуть?» Если меня почти сутки продержали в банном комплексе, готовя к такому важному событию. Я даже спала там. А сегодня меня одели в светлые шелка и нацепили так любимые здесь манисты. Нарисовали на глазах стрелки, добавили бирюзовые тени, отчего мои глаза словно засветились. Губы покрыли нежным алым блеском. «Будешь вести себя хорошо, и тебе достанется хороший, богатый хозяин». Наконец сказал он. «Я знаю, какие мысли сейчас бродят в твоей голове. Поверь, ты у меня тут далеко не первая такая. Но подумай о том, что лучше жить в гареме богатого, влиятельного хозяина, чем рабыней в лачуге золотаря». Евнух надвинулся на меня своей тушей, встал почти вплотную, поднял указательным пальцем за подбородок мое лицо, вгляделся в глаза и добавил так холодно, жестко и равнодушно, что у меня по коже пробежали неприятные мурашки. «Веди себя хорошо и слушайся моих команд. Иначе, поверь, тебе не понравится наказание, которое я для тебя придумаю». Признаюсь, я не трусиха, но в этот момент по-настоящему испугалась. Евнух это понял и удовлетворенно кивнул. «Пошли. Надеюсь, принц наконец прибыл». Слуги накинули на меня покров, и я на подгибающихся ногах пошла вслед за евнухом. И сейчас душу мне грело только одно. Он так и не последовал совету старой колдуньи Магды и не продал меня в первый день. А значит, на моей беде не наживется. По крайней мере, мне было приятно так думать.